где мятежников еще долго не найдут, и когда найдут, то отвезут в Европу с почестями. И для этого окаянный реактор должен был продержаться еще четверть часа. Это при условии, что СБК-100 Пол Атридес не получит смертельную рану немного раньше. Если у Старка действительно от перегрузки обломается система управления огнем, и если не сдадут нервы у старшего навигатора Иветы Кендалл, от мастерства которой зависит напрямую выживание корабля в бою.